Воскресенье, 23 декабря 2007 года. К тому времени, как я приняла душ и потратила 10 мучительных минут, раздумывая, что полагается надевать на завтрак с человеком, с которым вчера целовалась на лестнице, сквозь дверь уже просочился запах жареного бекона. На меня потекли слюнки. Я проверила дверь только раз и стала подниматься наверх, подавив липучее желание вернуться и снова обшарить всю дверь, зная, что бекон лучше есть горячим. К тому же я не сомневалась, что в компании Стюарта отвлекусь от ощущения тревоги. Мой мозг переключится на более приятные ощущения. Стюарт оставил дверь незапертой, но я все равно постучала. «Можно?» «Заходи!» — заорал он из кухни. В квартире Стюарта, как всегда, было теплее, чем моей. И светлее. В окна лился солнечный свет. Это только на меня льется дождь, если я вышла на пробежку, а в гостиной стояла наряженная елка. Стюарт даже на окна успел повесить гирлянды. В общем, его квартира была полностью подготовлена к Рождеству. На журнальном столике лежала пачка свежих газет, а на кухонном столе стояли чайник со свежезаваренным чаем, открытая банка апельсинового джема и несколько дымящихся тостов. «Ты как раз вовремя», — сказал Стюарт. Он поставил на стол две тарелки, и я села напротив и налила себе чая, по капле добавляя в кружку молоко, пока не добилась нужного оттенка. Это тоже ритуал. Почему-то меня вдруг заполнило ощущение счастья, бесконечного, необъяснимого, от которого на лице расплылась улыбка. Как все-таки приятно сидеть вот так вдвоем и завтракать. Мне даже стало тяжело жевать, так широко растянулись в улыбке губы. Я подняла глаза и вдруг увидела, что Стюарт изучает мое лицо. «Ты выглядишь счастливой», — сказал он с любопытством. «Мне хорошо». Я отправила в рот кусок бекона, смакуя вкус поджаристого хлеба, мяса и чуть загустевшего желтка. Стюарт вдруг покраснел. Может быть, вспомнил прошлый вечер? Довольно тяжеловесно, меняя тему разговора, я проговорила с набитым ртом. «Как ты хорошо готовишь! Даже одной рукой!» «Я как раз думал об этом утром», — сказал Стюарт. «О чем?» «Кстати, что ты будешь делать на Рождество?» Я хохотнула. «То же, что и в прошлом году. Абсолютно ничего. Буду торчать дома и смотреть по телеку дурацкие программы. Ко мне в гости приходит Ал, мой друг. Ему не с кем встречать Рождество. Может быть, и ты зайдешь? Посидим все вместе. Как тебе такое предложение?» «А что, ты сам-то никуда не поедешь? Не хочешь повидаться с семьей?» Он помотал головой. «Нет, не хочу. То есть я мог бы съездить к сестре, но она живет в Абердине у черта на куличиках, а братишка Ральфи мотается по миру с рюкзаком за плечами, так что его я тоже не увижу. К тому же я завтра работаю. Хорошо еще, если на само Рождество дадут расслабиться». Я допила чай, раздумывая, прилично ли попросить еще чашку. «Это тот самый Ал, о котором ты мне рассказывал? Специалист по навязчивым состояниям? И ты хочешь провести с ним Рождество?» «Ну да, что тут такого?» «Так ты придешь?» «Можно я подумаю?» «Но спасибо, спасибо за приглашение». «Не за что». Мы закончили есть и, убрав посуду, чай пошли допивать в гостиную. Потом я уселась на ковер и разложила вокруг себя листы «Санди Таймс», просматривая самые интересные статьи про беды и радости незнакомых мне людей. Стюарт выбрал себе телеграф и сел на диван, иногда зачитывал мне отрывки, то улыбаясь, то хмурясь. Потом у меня затекла нога, и я, взяв наугад журнал, тоже пересела на диван. В этом журнале я наткнулась на статью про синдром навязчивых состояний. Вообще-то я не люблю читать про свою болезнь, но в этот раз увлеклась. Статья была стоящая. Оказалось, многие знаменитости страдают тем же, и очень часто проявление болезни люди принимают за капризы звезд или желание эпатировать публику. Я показала статью Стюарту. Придвинувшись, он стал читать из-за моего плеча. Меня вдруг бросило в пот. А вдруг он снова захочет меня поцеловать? Как мое тело отреагирует на это теперь, когда рассудок больше не затуманивает спасительный алкоголь? Но Стюарт вдруг порывисто встал и отправился на кухню, чтобы снова поставить чайник, а солнце исчезло за очередной грядой облаков. «Мне, наверное, пора идти», — сказала я. Казалось, он меня не расслышал. Через несколько минут он появился с чайником в руке и осторожно поставил его на журнальный столик. «Конечно, иди, если хочешь. Но я надеялся, что ты еще у меня побудешь». «Правда?» «Правда?» «А почему ты все время спрашиваешь об этом?» Он опустился на диван рядом со мной. «Ты что, не доверяешь мне?» «Эй! Не надо изображать из себя психиатра», — сказала я, хмурясь. «Зачем мне что-то изображать? Я и есть психиатр». «Минуту. Мне казалось, что ты сейчас на больничном». «А чего ты вдруг разозлилась? А чего ты вдруг начал расспрашивать меня, будто я твоя пациентка?» Он прикрыл рот ладонью, чтобы спрятать улыбку. «Ну да, разозлилась. Потому что ты можешь предугадать любое движение моей мысли. А вот я понятия не имею, что творится в твоей голове». Стюарт занялся приготовлением чая. Странно, но у него получалось наливать ровно столько молока, сколько надо. Поэтому я осталась. Не убежала к себе. «Я же поцеловала тебя вчера вечером», — вдруг выпалила я сердито. «Не представляю, что меня дернуло это сказать. Да. И почувствовала. Что-то в моей жизни изменилось». Он выжидающе взглянул на меня зелеными глазами. «Да. Меня всегда пугают перемены». «Понятно». «Да, понятно. Больше ты ничего не хочешь сказать?» Он пожал плечами, не желая поддаваться моим подначкам. «Я понимаю тебя. Конечно, перемены пугают всех. Но знаешь, каждый человек проходит разные этапы в своей жизни. Вот и ты пройдешь». Я замолчала, пораженно разглядывая стол. «Что-то мы не о том говорим. Почему от недавнего ощущения счастья не осталось ничего? Почему мы вдруг перешли к этим занудным разборкам? Кошмар! Во мне точно где-то находится красная кнопка, запускающая механизм саморазрушения. Не знаю, чего ты хочешь от меня», — несчастным голосом пробормотала я. Стюарт посмотрел прямо мне в глаза. Я так этого боялась. Боялась, что он сразу догадается о моих чувствах. Но то, что я увидела в этих зеленых глазах, меня поразило. Как он на меня смотрел. «Кэти», — сказал он спокойно, — «это же был просто поцелуй». Щеки мои запылали. «Ты хочешь сказать, что поцелуй ничего не значит?» «Нет, я вовсе не это хочу сказать». «И почему тебе так легко разговаривать о сложных вещах?» — запальчиво спросила я. Он усмехнулся. «Наверное, потому что сложных разговоров в моей жизни гораздо больше, чем простых». Я закусила губу. «Что толку в этой пикировке? На каждое мое брыкливое слово у него найдется убедительный ответ, и на этот раз наш поединок взглядов выиграл Стюарт, а не я». Испугалась, что разревусь, если и дальше буду глядеть в эти зеленые глаза омуты. Я допила чай и сердито брякнула кружку об стол. «Все, я пошла. Спасибо за завтрак, было очень вкусно. Стюарт довел меня до дверей. Заходи. Всегда тебе рад». Я выскочила на лестничную площадку. «Конечно, он прав. Подумаешь, какой-то поцелуй. подумаешь, завтрак, подумаешь, бокал вина. Проверяя задвижки на окнах, я прокручивала в голове наш разговор, пытаясь определить, в какой момент возникли разногласия, и нам стало труднее друг друга понимать.